Глава пятая. Обратно я ехал утром, надеясь, что Лис успела самовыпилиться. Во всяком случае, если она не решилась лезть в воду, у меня проблема. Придется оправдываться. Лис всплакнет или устроит истерику, но, конечно, поверит, ведь она любит. Ну и придется убивать. Увести ее в горы ей хотелось посмотреть и организовать там несчастный случай. Кое-какие наметки у меня были, но думать об этом было неприятно. Я не прорабатывал детали, надеялся, что делать и не придется. Надо обнаружить исчезновение Лис не в одиночку. Пилар почти наверняка поедет, но стоит учесть, что может и отказаться. Кого и под каким предлогом можно взять с собой на остров? Я решил заехать в мебельную мастерскую и пригласить дизайнера, но не понадобилось. Позвонила Пилар и решительно заявила, что согласна начать работу хоть сегодня. Договорились с началом прилива встретиться на пристани. Я приехал слишком рано и сразу же поспешил в кафе фрау Марты, чтобы быть на виду. Да и перекусить стоило. Может получиться, что иначе поесть не выйдет. Не к лицу человеку, потерявшему жену и убитому горем, заботиться о наполнении желудка. Все прошло как по нотам. Когда вышел из кафе, прилив только начался, но Пилар уже ждала. Мы приехали на остров и не обнаружили там Лис, после чего на протяжении почти часа обыскивали дом, а потом и остров. Я торжествовал. Найденная на берегу одежда подкрепила уверенность в успехе. Футболка небрежно брошена на джинсы, кроссовки прямо на футболке. Это было так не похоже на аккуратистку Лис. Жена не просто покинула остров. Нет, она была в панике. Пилар выглядела встревоженной, молча ходила хвостом за мной, глядя несчастными глазами. Видно, ей действительно была нужна эта работа. Я извинился перед девушкой и со скорбным видом объяснил, что ввиду изменившихся обстоятельств вынужден отказаться от ее услуг. Перед тем, как отвезти ее на материк, обошли вокруг острова. Мы оба понимали, что это бесполезно, но тем не менее осмотр я провел, будто цепляясь за последний шанс. По приезде в город я попросил Пилар зайти со мной в полицию, где пришлось проторчать чертову уйму времени. Офицер явно не пылал энтузиазмом и предположил, что моя жена просто уехала с друзьями, поскольку для купания еще не сезон. В конце концов неохотно сообщил, что поиски тела будут организованы с завтрашнего дня, если Лис не даст о себе знать, и то лишь потому, что она иностранка. Оказалось, что в мой гениальный расчет вкралась ошибка. Вполне может оказаться, что тело не обнаружат. И тогда Лис признают не мертвой, а без вести пропавшей. Большого труда стоило не показать охватившую меня панику. На остров вернулся уже под вечер, еле успев до отлива, закупив по пути пиццу и вино. С тоской поглядел на темную громаду здания. Нет, это место домом я назвать не мог. Входить не хотелось, присел на ступени крыльца. Казалось, спину буравят враждебным взглядом. Угрюмая куча кирпичей отторгала, навевая уныние и безотчетную тревогу. Что за жизнь на отшибе? Человек должен жить среди людей. Но выбора нет. Пока официально не закончится дело, с Лис уезжать нельзя. Хотя... Почему, собственно? Кто не поймет муки вдовца, которому в опустевшем гнезде все напоминает о любимой? Перееду в городок, сниму номер в каком-нибудь пансионате. Пока не сезон, это недорого. Воодушевленный этой мыслью, я коротко хохотнул и вскочил. Решено, завтра же перебираюсь на берег. Я не стал задерживаться в большой неуютной кухне. Поставил пиццу на разогрев и поднялся в спальню. Там в комоде лежала папка с документами. Хотелось перечитать завещание. Много времени это не заняло. Все оказалось не так страшно. Можно было управлять состоянием жены до ее появления или официального признания мертвой. Настроение сразу подскочило. Мир прекрасен. Я вышел из спальни, сделал несколько шагов до лестницы, неуверенно остановился на верхней ступени и резко обернулся. Показалось, что за распахнутыми дверями в конце коридора что-то мелькнуло. «Кто здесь?» Не давая непрошенному визитеру времени на раздумья, я добежал до зала и растерянно остановился на пороге. Никого. Вслушался в тишину. Спуститься на первый этаж или проверить башню? Но башня – это тупик, и я помчался вниз, в гостиную. Пусто. Обойдя весь дом несколько раз, я не обнаружил ни души, хотя неоднократно менял направление движения непредсказуемым образом. Вряд ли кто-то мог бесконечно кружить здесь, не попавшись мне на глаза, но от чувства, что за мной наблюдают, отделаться не удалось. Нервы. Надо выпить. Пицца остыла, я вновь включил подогрев и налил вина. Сразу сделал несколько жадных глотков, не обращая внимания на нюансы вкуса, и мягкая волна тепла и спокойствия разошлась по телу. Вещи соберу завтра, их немного. Как надоело поддерживать кипучую деятельность жены, убеждать ее откладывать никому не нужный ремонт. Впереди приятный вечер полного расслабона. Сунул бутылку под мышку, взял бокал и тарелку с пиццей и поднялся в спальню. После второго бокала жизнь показалась еще лучше. Я с удовольствием оглядывал крохотную комнатку, предвкушая, как завтра покину ее навсегда. Какое убожество! Нет, мои апартаменты будут отделаны совсем в другом стиле. Сначала надо решить, куда переберусь. Возвращаться в Сарагосу не хотелось. Возможно, есть смысл переехать поближе к отцу. Взгляд зацепился за лист, лежавший на комоде. Здесь, где все сияло аккуратностью, мятая и не слишком чистая бумага выглядела слишком раздражающе. Не вставая, я потянулся и взял листок в руки. Он оказался еще и влажным, и я брезгливо поморщился. Что это за дрянь? «Я любила тебя». Несколько секунд я недоуменно смотрел на расплывшиеся синие буквы, а затем с рычанием вскочил. Смял бумагу в кулаке, отшвырнул в угол. «Стерва! Мерзкая сука! Сейчас готов был придушить ее голыми руками!» Я снова и снова обходил пустые помещения, но лис нигде не было. Сколько можно бегать по пустому дому? Навалилась усталость. Злость улеглась, и пришло понимание. Что это мне в голову взбрело? Лис решила сбежать, и это ее прощальная записка. Чего же еще ждать от тупой истеричной бабы? Вышел на крыльцо. Звезды мерцали над головой, бриз ерошил волосы. Конечно, бумага была написана еще раньше, просто я ее не замечал, занятый другими делами. Захотелось курить, хотя я, бережно относясь к своему здоровью, брал сигарету лишь в компании. Глупо получилось, но после тяжелого дня не мудрено сорваться. У любого могли сдать нервы. Я вернулся в дом, предусмотрительно наполнил стакан водой на случай, если проснусь от жажды, и лег в постель. Тревога притупилась, чему в немалой степени способствовал третий бокал вина, и я задремал. Из сна вырвал шорох. Я приоткрыл глаза, но поскольку лежал лицом к стене, ничего интересного не увидел. Хотя начинало светать, первые лучи солнца еще не побороли темноту, в комнате царили сумрак и тишина. Сонное оцепенение не прошло, двигаться не хотелось, расставание с одеялом казалось пыткой. И в этот момент раздался скрип двери. Меня подбросило на кровати. Обернувшись, успел увидеть лис. Лицо не рассмотрел, но белое платье хорошо очерчивало знакомую фигуру. Вскочил было и чуть не упал, запутавшись в одеяле. Выругался, выпутался и бросился из комнаты. «Лис, не уходи, я все объясню». Ее не было видно. Я вслушался. Лестница не скрипела, значит, она могла затаиться за любой дверью или пробежать по коридору и спуститься на первый этаж с другой стороны. Мысль о комнатах я отбросил. Понятно же, что любая из них станет ловушкой. «Лиза!» – крикнул я. «Любимая! Прости дурака за неудачную шутку. Я бы сразу все сказал, если бы не прервалась связь». Ни звука в ответ. Я торопливо зашагал по коридору. Главное – найти ее, а уболтать сумею. Уже знал, что буду делать. Свяжу аккуратно, чтобы не осталось следов, и утоплю на мелководье. Потом сниму путы и отпущу в свободное плавание. Вряд ли можно будет определить точное время смерти, даже если тело обнаружат. Лис стояла в большой комнате, глядя в окно, за которым нехотя разгорался рассвет, и даже не подумала повернуться. Наверное, ревет и не хочет, чтобы я видел. «Не плачь, солнце», – пробормотал я, приближаясь к ней. «Прости меня, а?» Вблизи в нос ударил аромат незнакомых духов. «Ну, замечательно. Если не поленилась надушиться, значит, готова к примирению. И можно наплести что угодно». Но сам запах, сладкий, пряный, показался неприятным, слишком сильным. В горле стал кислый комок. Похоже, вчера все же перепил. Я остановился в паре метров, не в силах преодолеть оставшееся расстояние. Что за мерзкая вонь? Она обернулась. Я отшатнулся от неожиданности. Лица не было. Что-то распухшее, изъязвленное. «Зачем ты так поступил со мной?» Прошелестела она, и голос, множась, меняясь на разные лады, шурша и скрежеща, обрушился со всех сторон. Я попятился, не в силах отвести взгляд. «Я любила тебя!» Взвыла она и шагнула ко мне, распахнув руки, как для объятия. Запах гниющей плоти ударил в лицо, и подступила тьма. Я совершенно точно помнил, как ложился в кровать, и не мог понять, как оказался в другом помещении. Очнулся на втором этаже, на полу зала, залитого солнечным светом, рядом с грудой мебельных обломков, которые мы с Лис вынесли из башни. Голова болела, во рту настоящая помойка. Очевидно, с пьяну свалился и заснул на полу. Естественно, что снился всякий бред. Дикий кошмар был настолько свеж в памяти, что я мог восстановить его во всех подробностях. Никогда не запоминал сны так ярко. Видно, вчера здорово перебрал, хотя, казалось бы, что такое одна бутылка вина. Надо валить отсюда скорей. Позавтракаю, соберу вещи и с приливом вперед. Тело задубело, пробирало зноб, но я оптимистично решил, что чашечка кофе все поправит. Спустился на кухню. Лучше сделать покрепче. Насыпал в джезву полуторную порцию и стал караулить пену, стараясь не думать о жутком сне. Горьковатый аромат заставил окончательно проснуться. Не дожидаясь, пока осядет гуща, налил напиток в чашку, взял пачку крекеров и вышел на крыльцо, толкнув дверь плечом. Даже одеваться не стал. Утренний ветер оказался прохладным, но в дом не загнал. Я поставил чашку на ступени, положил рядом печенье и начал энергичную зарядку. Выполнил по сокращенной программе десяток упражнений, разогрелся. Взял кофе, с наслаждением сделал первый глоток, добыл пару крекеров из пачки и неторопливо направился вниз, в сторону пристани. На зеленой воде сверкали солнечные блики. Что может быть лучше, чем выпить первую чашечку кофе, глядя на океан? Непередаваемое наслаждение. А ведь теперь смогу приобрести дом на побережье и любоваться на океан из окна. Даже лучше, если там будет большой балкон, на котором можно поставить плетеную мебель. Я остановился там, где тропинка круто ныряла вниз. Океан отступил от пристани. Волны вздымались, вскипая пенными гребнями. В первый момент я не понял, что не так. Сообразил лишь миг спустя. Моторка пропала. Меня захлестнуло ненавистью, тяжелой, черной. Лис жива и сбежала. План трещит по всем швам. Она не сможет выдвинуть обвинение, но и мне будет не добраться до нее. Я чувствовал, как богатство, мое богатство, стремительно уплывает из рук. Двумя глотками допил кофе и размашистым шагом пошел в дом. Надо вызвать лодку, добраться до берега и найти жену. Злость бурлила так, что я не мог подумать, что буду делать дальше. Потом. Немного успокоюсь и все решу. В спальне меня поджидал очередной удар. Мой смартфон мирно покоился в стакане с водой, который я сам вчера поставил на прикроватную тумбу. Я рванулся, схватил мобильник, стакан опрокинулся, расплескивая воду, покатился. Попытка подхватить не удалась, осколки брызнули во все стороны. Злобно выругался и занялся реанимацией смартфона. Вряд ли что-то из этого получится, но попробовать надо. Снял заднюю панель, вытащил симку, карту памяти, аккумулятор, положил все на кухне в банку с рисом. Теперь ждать 2-3 дня, и не факт, что включится. Электроника капризна. Впрочем, когда приедут искать тело, я сумею привлечь внимание спасателей. Придется караулить с началом прилива, а ведь Лиза может пойти в полицию. Я лег на кровать, заложив руки за голову, и задумался. Как же я вчера не заметил жену? Остров мал, скрыться негде. Наверное, пряталась в доме. Плохо, конечно, что можно передвигаться в нем по кругу. Лис повезло, что не попалась мне на глаза. И лодку сумела угнать. Тварь. Но бесконечного везения не бывает. Я до нее еще доберусь. Вряд ли Лис кому-то скажет про мой звонок. Должна понимать, что доказать ничего нельзя. Знакомых у нее здесь нет. Можно выставить жену неуравновешенной и неумной особой. Вспылила из-за ерунды. Утопила телефон, угнала лодку. Никто не усомнится. Такая характеристика сыграет мне на руку, когда она погибнет. «Обидно, конечно, что не получилось сразу. Теперь надо быть осторожнее и действовать наверняка». Непредвиденная задержка бесила. Я оделся, аккуратно сложил вещи и документы в спортивную сумку и пошел на берег. Вдруг мимо кто-то проплывет. Волнение казалось сильнее обычного, и я понадеялся, что лис, которая в жизни самостоятельно моторкой не управляла, и не доберется до берега. У нас было несколько уроков, но без практики это ничего не стоит. Предаваясь мечтам, не забывал поглядывать вокруг. Несколько раз вдалеке маячили паруса, но слишком далеко, чтобы меня заметить. От нечего делать обошел весь остров. Около пристани берег был более пологим, здесь даже было подобие песчаного пляжа, но большая часть берега представляла собой скалы и осыпи, где спуститься к воде почти невозможно. Я вернулся на пристань и безрезультатно сидел там, пока не проголодался. Только тогда, убедившись, что по-прежнему никто не направляется в мою сторону, поплелся в дом. Мерзкий сон слишком ярко запечатлелся в памяти, но куда деваться? Возиться с готовкой не хотелось, разве что спагетти отварить. На кухне включил чайник и стал рядом, опираясь ладонями о столешницу. Бессмысленно рассматривал огонек индикатора и слушал шум греющейся воды. Не хотелось бы провести здесь еще ночь. Заслышав шорох, я повернулся к лестнице и еле задавил рвущийся крик. На верхней площадке стояла лис. Неестественно бледное, бесстрастное лицо. Невидящий взгляд устремлен куда-то поверх моей головы. Руки безвольно висят вдоль тела. Она всегда что-то делала руками. Работала, что-то тащила, фотографировала, просто размахивала в конце концов. Безжизненная апатичность смотрелась неестественно. Неприятно поразило белое платье, как во сне. Когда первый шок прошел, меня охватила злобная радость, смешанная с недоумением. Конечно, сейчас разберусь с женой, как положено, но как она оказалась здесь? Кто поймет баб? Может, она и не думала покидать остров, отвязала лодку, а сама осталась? Или даже просто вылетела из нее, запустив мотор? И весь день сидела в доме и смеялась, глядя, как я слоняюсь по берегу. Посмотрим, кто посмеется сейчас. «Лис, как здорово, что ты здесь! Я волновался!» «Я любила!» – заунывно прогудела она, поводя головой, будто не видела меня, а пыталась услышать или учуять. «Зачем ты убил меня?» «Свихнулась, что ли?» Сумасшедшие у меня вызывали инстинктивную неприязнь, смешанную с опасением, хотя непосредственно сталкиваться не приходилось. Но сейчас не время колебаться. Я недоуменно поглядел на пустую чашку, невесть как оказавшуюся в руке. Осторожно, будто страшась расплескать, поставил на стол и двинулся к лис. Медленно, глядя немного в сторону, как подходят к пугливому животному. Казалось, она в любой момент взвизгнет и бросится на утек. Она и впрямь отвернулась и стала уходить. Неестественно, как в замедленной съемке. Зашла в коридор и пропала из поля зрения, что подействовало, как удар кнута. Я рванул бегом. Все двери были закрыты. Лис плыла в самом конце, приближаясь к залу. Нет, не позволю опять устраивать круговые гонки. Я мог бы догнать. Она двигалась медленно. Но вновь почувствовал тошнотворный сладкий запах и остановился в нерешительности. Казалось, снова попал в свой кошмар. Лис остановилась у двери в зал и повернулась. Опухшее лицо в зеленых и фиолетовых пятнах было неузнаваемо. Я бы попятился, но ноги будто приросли к полу. Она протянула руки. «Иди ко мне!» Голос прошелестел, отдаваясь эхом, и тут же стал громким, визгливым, как крик чайки. «Ко мне! Иди! Иди!» Лис стала медленно исчезать, словно втягиваясь в дверь. Последней пропала рука с толстыми фиолетово-багровыми пальцами. Я обессиленно опустился на пол. Визгливые выкрики над головой раздавались с разных сторон, метались, словно и впрямь я находился посреди птичьей стаи, но становились тише, словно отдалялись, и, наконец, затихли. Непонятно, что думать. Некуда бежать. Казалось, стены давили, клонясь ко мне, готовясь задушить. Непроизвольно всхлипнув, попробовал подняться. Ватные ноги не держали, не слушались, как не свои. Сделал несколько шагов, добрался до спальни. Вырвавшись из тьмы коридора в ярко залитую светом комнату, сразу почувствовал себя лучше. Тяжело опустился на стул и завис на несколько минут, пытаясь понять произошедшее. Может, схожу с ума? Я посмеивался над суеверием отца, но сейчас не мог не доверять собственным чувствам. Первый ужас отступил, ко мне возвращалась способность мыслить. Значит, лис все же утонула, и ее дух преследует меня. Но призрак нематериален, он ничего не сможет мне сделать, я в безопасности. А как же лодка и телефон? Выходит, какие-то физические действия призраку под силу? Надо валить отсюда скорее. Последняя мысль заставила перейти к действиям. Подожду людей на берегу. Сорвался со стула и схватил сумку с вещами. «Зачем ты убил меня?» Я шарахнулся от голоса, налетел на стул и вместе с ним свалился на пол, стукнувшись плечом о стену. Она стояла в углу, почти невидимая. Еле заметные туманные очертания прозрачной фигуры, легкое мерцание воздуха. «Я не убивал!» – выпалил я. «Не хотел, нет! Это была глупая шутка. Я любил тебя, хотел объяснить все, если бы связь не прервалась». «Ложь!» – прошептала она. Голос накатывал волнами со всех сторон, шелестящий, шипящий, стонущий. Но это не так испугало, как приближение призрака. Она медленно скользила ко мне. Очертания фигуры поблекли и исчезли, когда лис выплыла из угла. На свету она была бы незаметна, если бы не легкое дрожание воздуха. Вот уже совсем рядом. Я подтянул ноги и зажмурился, прикрыв голову руками. Меня окутал экзотический пряный аромат, сладкий, как яд, и сразу же обожгло морозом. Он мгновенно проник до самых глубин. Казалось, что даже сердце замедлило ход, скованное льдом. Последней, как ни странно, заледенела спина. И тут же я почувствовал облегчение. Меня все еще колотила дрожь, но это уже не был холод смерти. Лис ушла. Похоже, прошла прямо сквозь меня. Я не мог даже сидеть, опираясь на дверь. Будто призрак забрал все силы. И сполз на пол, свернувшись в позе эмбриона. С облегчением подумал. Закончилось. Хоть вони не было. Похоже, соприкосновение с призраком вытянуло из меня всю энергию. Не знаю, сколько провалялся на полу, но, наконец, набрался сил встать. Лишь усилием воли я заставлял себя двигаться. Согреться же и вовсе не получалось. Я не стал доставать свитер, чтобы не потрошить сумку, а сорвал с кровати одеяло и накинул на плечи. Заметил краем глаза, что на простыне что-то блеснуло. Повернулся посмотреть. Там топорщились осколки стакана, которые я утром аккуратно высыпал в ведро. Стиснув зубы, взял сумку. Скорее убраться из этого проклятого дома. Когда уже вышел на крыльцо и приблизился к ступеням, сзади раздался грохот. Мелкая крошка ударила по ногам. Я оглянулся, поглядел на разбившийся кирпич и начал спускаться по ступеням. Скорее бы все кончилось. Чувства словно отключились. Меня охватила апатия. Одеяло плащом свисало с плеч, спортивная сумка била по ногам. Вероятно, я представлял собой призабавное зрелище, но некому было его оценить. Дошел до пристани и сел, свесив ноги к катящимся волнам. Прилив. Я вдруг вспомнил, что должен был позвонить в полицию, если жена не объявится. И выругался. Значит, спасателей не будет. Может ли призрак достать меня здесь? Кажется, нежить боится текучую воду. Но относится ли это ко всем видам, я не знал. Можно ли океанские волны считать текущей водой, тоже не представлял. Сейчас я мог только ждать, бездумно вслушиваться в шипение и плеск волн, глядя, не появится ли в поле зрения какая-нибудь посудина. До моего сознания даже не сразу дошел тот факт, что рокот, который слышу, это звук лодочного мотора. Наконец! Но в поле зрения моторки не было. Я вскочил и помчался по тропе наверх, чтобы посмотреть на другую сторону острова. Хотя как можно было зайти в пролив, чтобы я не заметил? Слабость после контакта с призраком еще не прошла. Я задыхался, меня качало, в ушах отдавался грохот пульса и плыл противный звон. Перед глазами вспыхивали цветные пятна. Но все же преодолел крутой подъем, а дальше стало легче. Наконец добрался до противоположного берега. Перед глазами расстилалась привычно пустая полоса воды, за которой вздымались невысокие, изгрызенные скалы, поросшие соснами. И больше ничего. Шум волн и крики чаек. Я даже не был уверен, что действительно что-то услышал. Неужели это была звуковая галлюцинация? Ведь рассудок, измученный ожиданием, мог принять мечту за действительность. Несколько минут я простоял на краю обрыва, затем медленно поплелся обратно.